кругом. Тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном. Томит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Ямщик, не гони лошадей.